Глава 6. Курт не любил сидеть в своей комнате. Он умышленно выбрал самую крошечную и неуютную, которую нашел в штабе Хантера, чтобы еще сильнее мотивировать себя каждый день тренироваться на арене. Из-за раны он потерял драгоценное время, так что теперь просыпался на час раньше и ложился на час позже, все, чтобы восполнить пропущенные тренировки. Бой с янтарной тенью показал ему, что необходимо отточить скорость, выносливость и силу удара. Тело Курта было устроено так, что как ни старайся, крупнее не стать. Ни через физическую нагрузку, ни путем набора массы. Ел он немного и строго два раза в день. От переедания и жирной тяжелой пищи его тошнило. Придется делать упор на другое. После часа на беговой дорожке он принял душ и решил прогуляться по коридору. Тяжелые ноги гудели и будто пружинили от каждого шага, отдавая болью в ватных коленях. Но для Курта все это было знаком, что тело привыкает к новым нагрузкам. А значит, он становится сильнее. Помимо тренировок Курта волновал этот жутковатый Лиам, еще одно дитя Зотиса и новая пешка Хантера. Ничего в этом несуразном, потрепанном парне не вызывало ни капли доверия. Даже от одежды словно веяло сыростью и плесенью. Мало того, что с виду псих, так еще и мечтает об убийстве всего человечества. Его наивность даже забавляла. Только вот Курт не мог отделаться от мысли, что этот Лиам принесет больше вреда, чем пользы. Не похож он был на того, кто следует приказам. Для него приглашение в команду скорее детская забава. Стоило подумать о Лиаме, как он мелькнул впереди, с довольной улыбочкой чеширского кота. Насторожившись, Курт пошел за ним. Глянул за угол и увидел, как Лиам заходит к себе в комнату и закрывает дверь. Тревога не проходила. Курт буквально чувствовал, что-то не так. Спустя всего пару секунд после того, как щелкнула дверь в комнату Лиама, подозрения подтвердились. «Но как тебе?» — послышалось из-за двери. «Нравится тут?» «Да, у вас такая просторная, красивая комната, дядя Лиам». Курт оцепенел. «Это голос маленькой девочки?» «Я принес тебе сладости», — продолжал Лиам игриво и недобро. «О, спасибо. Что ребенок делает в штабе Хантера, еще и в такой компании?» Курт сжал кулаки и стиснул зубы. Стало душно, хоть вентиляция работала на полную. Сердце стучало в груди, словно желая вырваться наружу. Нет, он должен разобраться. Пусть он познакомился с Лиамом всего пару дней назад, но таких типов не обязательно знать долго, чтобы почуять подвох. Он подошел к двери и дважды постучал. Радостный голос девочки стих. На мгновение Курту даже показалось, что жизнь за дверью застыла, но тут послышались ленивые знакомые шаги босых ног. Замок щелкнул, и дверь тихонько открылась. В проеме показалась голова Лиама. «О, Курт, что-то случилось?» У него была раздражающая привычка растягивать некоторые гласные и говорить на выдохе, отчего голос становился усталым. «Да, стоило усилий не придавить Лиама этой дверью. Что в твоей комнате делает ребенок?» Бледные потрескавшиеся губы растянулись в лукавой улыбке. Лиам выпрямился, вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, отошел от нее на несколько шагов и, уставившись на Курта, широко раскрытыми глазами прошептал. «Не мешай мне. Я знаю таких, как ты. Угрюмые душнилы, которые портят веселье. Мне такие не нравятся. Повторю свой вопрос во второй и в последний раз», — отчеканил Курт так, что Лиам вздрогнул. «Что в твоей комнате делает ребенок?» Лиам сутулил плечи, опустил свою лохматую русую голову и замотал ею, словно пытаясь что-то вытряхнуть. «Какой же ты душный!» — протянул он жалобно. «Не люблю таких, не люблю! Не люблю, когда мне задают вопросы, на которые я не хочу отвечать!» Он поднял голову. «Как жаль, что Хантер запретил убивать членов команды!» «Но ничего. Когда-нибудь мне это место наскучит, и я вас всех тут грохну. И начну с тебя». «А Хантер о твоих планах знает?» Угроза Курта нисколько не напугала. Он только усмехнулся про себя и в очередной раз удивился наивности Лиама. «Неа». Он принялся переминаться с пятки на носок, задумчиво смотря вверх. «Но я думаю, он не успеет ничего осознать. Уверенности тебе не занимать. Но ты и так не ответил на вопрос». Лиам спрятал руки за спиной. «Знаешь, может, моя цель — уничтожить человечество, но я все равно люблю людей. Они напоминают мне крыс, брошенных в воду. Такие интересные и забавные». Он бегло оглянулся на дверь. Вот взять эту девочку. Она сидит сейчас в моей комнате, радостно уплетает конфеты под теплым пледом и смотрит мультфильмы на своем новеньком телефоне. Она чувствует себя в полной безопасности и без тени сомнения принимает от меня все, что я бы ей не протягивал. Такая доверчивая. Привязать ее к себе так легко. Улыбка Лиама стала безумнее. И вот ты только представь, что человек, который доставил ей столько счастья, причинит ей боль. Возьмет и ударит ее. Или что-нибудь ей сломает. О, видел бы ты лица детей, с которыми я такое проделывал. Уже столько раз это пробовал, а удовольствия меньше не становится. Они выглядят такими напуганными и смешными, но не сразу осознают всю опасность. В их маленьких сердечках все еще бьется надежда на то, что они ошиблись, что им просто показалось, что они сделали что-то не так и поэтому заслужили такое обращение. Они продолжают цепляться за тебя, искать в тебе любое проявление ласки. Они не предпринимают ни единой попытки спастись или сбежать. Это самая сладкая, самая увлекательная игра, в которую я когда-либо играл. А главное, она не надоедает. Главное — менять людей. Курт тщетно пытался осознать услышанное. Да что за бред? Казалось, над ним шутят, ведь не может человек всерьез говорить о таком. Тут наверняка в конце припрятана насмешливая «ага», а ты и поверил. «И что ты делал с ними потом, ближе к концу игры?» — ровно спросил Курт, хоть живот и крутило от тревоги и отвращения. «Потом?» — Лем закачал головой из стороны в сторону. «Потом я их, конечно же, убивал. Каждого хватает в среднем на неделю. Даже самая любимая игрушка рано или поздно может надоесть. В такие моменты они все равно цеплялись за меня, ведь я становился всем для них. Когда я душил их, они даже не понимали, что происходит. Ведь дети не знают, что такое смерть. Убить Лиама на месте в эти секунды для Курта не было ничего желания. Как Хантер мог допустить такого человека к их работе? Само осознание, что этот ублюдок все еще дышит, будило ярость. Но Курт хотел узнать еще кое-что, прежде чем сделает окончательные выводы. «А что же Хантер?» — спросил Курт все так же сдержанно, только нижнее веко ощутимо задергалось. «Он мне разрешил приводить детишек, прикинь?» Лем развел руками. «А я так боялся, что будет душнить. Я бы тогда точно отказался вам помогать. Кстати...» — он щелкнул пальцами. «Скоро я устрою потрясающее шоу. Оно станет самым просматриваемым в мире, я уверен». Курт предположил, что речь о задании Лема, но это не успокоило. Перед глазами маячили девочка за дверью и ее безутешные родители. «А ты молодец!» — вдруг обратился к нему Лем. «Обычно, когда я рассказываю о своих увлечениях, люди смотрят на меня, словно я монстр какой-то, а ты спокойно отнесся». Курт прошел мимо, не дав ему закончить. Ноги сами понесли его вперед к кабинету Хантера. Он зашел, забыв постучать, и застал хозяина на диване с книгой. «Ты разрешил Лиаму привезти сюда ребенка?» — выпалил он с порога. «Да, и не стоит говорить об этом, словно о какой-то трагедии», — ответил Хантер монотонно и перевернул страницу. «Разве ты не знаешь, что он собирается делать?» «Меня это не интересует. Мне нужны его навыки, а ему интересно со мной поработать. В обмен предложил заплатить ему и дать свободу заниматься своими увлечениями». «Увлечениями?» Курт встал перед Хантером, желая, чтобы тот хотя бы поднял глаза. «Он издевается над детьми. Сначала приручает, а затем...» «Я же сказал», — процедил Хантер сквозь зубы. «Меня это не интересует. Все, что мне нужно, чтобы Лем выполнял свою работу. А что он делает в нерабочее время, меня не касается». Хантер, наконец, поднял голову. «В жизни своих людей я не лезу. И тебе советую. Никто лучше Лема не сможет сделать то, что я задумал. Ты сам это сейчас доказываешь». Хантер расселся поудобнее, откинувшись на спинку дивана, и закинул ногу на ногу. «Но не переживай. Я уберу его, как только он выполнит свои обязательства. А пока его не стоит тревожить. Пусть играется». Курт опустил плечи. Ему резко захотелось куда-нибудь присесть, унять странную тянущую слабость в ногах. «Я уверен, что есть другие способы осуществить твои планы», — заговорил он спокойнее. «Без Лиама и без каких-то зверств. Уверен, я смогу что-нибудь предложить». Это была слабая попытка достучаться до Хантера. Не то чтобы Курт надеялся его переубедить, просто не мог промолчать. На губах Хантера заиграла насмешливая улыбка. «Не расстраивай меня своими проникновенными речами. У тебя кишка тонка взяться за такую работу. Конечно, не помешало бы набраться опыта, но, боюсь, работа Лиэма тебя только сломает, и ты не сможешь заняться тенью. А это твоя главная задача». Хантер метнул на него пронзительный взгляд. Голос заледенел. «Или что-то изменилось?» Курт прикусил губу. Тело начало неприятно покалывать. «Нет, конечно, не изменилось». Лицо Хантера смягчилось. Взгляд стал даже участливым. «Как тренировки? Как твое состояние?» «Хорошо», — отмахнулся Курт. «Тогда иди, наберись сил». И Курт ушел, не проронив ни слова. Впервые он вот так показал Хантеру свой характер, решился о чем-то поспорить. Раньше побаивался, но это оказалось не так страшно, как жить с осознанием, что у тебя под боком маленькая девочка, которую не можешь спасти. По дороге в комнату Курт осматривался, словно никогда раньше тут не был. Ему встретилась Мива, затем пара знакомых сотрудников, отвечавших за порядок в здании. Все они приветствовали его, а он им, кажется, даже отвечал, потому что вдруг почувствовал себя здесь чужим.